Он учится в Колумбийском университете, как и многие китайцы в этом городе. Это сын одного из самых богатых торговцев в Кантоне. У него замечательный талант к акварельной живописи. Мы искали человека, который мог бы сделать обложку к моей книге, той, которую издает мистер Керк. И тут я вдруг подумала о Йенге. Ну, поэтому я и зашла. «Да-да», — кивнула Эллер, — «я понимаю. А где сейчас Йенг, мисс Темпл? Где его можно найти?» «На Тихом океане». «Что? Когда я узнала, что Дональда, что мистер Керка нет на месте, то вернулась в этот номер и позвонила в университет». Она вздохнула. «Но мне сказали, что недели полторы назад он неожиданно решил вернуться в Китай. Должно быть, умер его отец. И в этой ситуации он, конечно, обязан был вернуться. Вы знаете, китайцы очень серьезно относятся к своим отцам. Так что сейчас, я думаю, бедный Йенг плывет через океан». Лицо Эллери погасло. «Ладно», — пробормотал он. «Но все равно в этом направлении вряд ли можно было чего-то ожидать. Хотя...» На его губах снова появилась улыбка. «Кстати, кажется, вчера вечером вы говорили, что ваш отец работает в американской дипломатической миссии». «Работал», — спокойно поправила мисс Темпл. «Он умер в прошлом году». «О, простите. Но ведь вы воспитывались на западной манере, не так ли?» «Вовсе нет. Отец соблюдал европейские обычаи только для официальных случаев. Но у меня была китайская няня. И вообще я росла в чисто китайской атмосфере. Мать умерла, когда я была ребенком. А отец всегда был так занят». Она встала, и хотя у нее была маленькая фигурка, в эту минуту она показалась солидной и высокой. «Это все, мистер Квин?» Эллери взял свою шляпу. «Вы впрямь мне очень помогли, мисс Темпл. Чрезвычайно вам признателен и все такое. Я узнал, что я особо замешанная в это дело», — сказала она мягким голосом, «к которой качество, наоборот, относится в гораздо большей степени, чем к любой другой». «О, но я этого не говорил, потому что я выросла в стране, где с точки зрения Запада все делают задом наперед, не так ли, мистер Квин?» Эллери покраснел. «Есть некоторые вещи, мисс Темпл, которые невольно приходят в голову, когда расследуешь. Надеюсь, вы понимаете, насколько все это абсурдно». «Боюсь, с сожалением, — произнес Эллери, — что сегодня я вам уже не так нравлюсь, как вчера, мисс Темпл». «Что весьма благоразумно», — сухо заметил чей-то голос, и, быстро обернувшись, они увидели Феликса Берна, который холодно смотрел на них из двери приемной. Позади него стоял Дональд Керк. Дональд выглядел так, словно спал в одежде. На нем был тот же скромный твидовый пиджак, теперь ужасно мятый, его галстук сполз на бок, волосы в беспорядке свисали над глазами, вокруг которых появились темные круги, а подбородок сильно нуждался в бритве. Стройная фигура Берна выглядела безукоризненно, но в повороте его головы чувствовалась какая-то неуверенность. «Привет», — проговорил Эллери, взяв свою трость, — «я как раз ухожу». «Похоже, это уже вошло у вас в привычку», — заметил Берн без улыбки. Он смотрел на Эллери бесстрастным ледяным взглядом. Эллери хотел что-то ответить, но заметил выражение глаз у Дональда и передумал. «Заткнись, Феликс!» — хрипло потребовал Дональд, выступив вперед. «Я рад, что вы здесь, Квин. Я хочу извиниться перед вами за скверную выходку моего отца вчера вечером». «Пустяки!» — быстро ответил Эллери. «Не стоит об этом говорить. Возможно, я получил то, чего заслуживал». «Справедливость восторжествовала!» — хмыкнул Берн. «Ну, во всяком случае, это характеризует вас с лучшей стороны, Квин». Он подчеркнуто повернулся к Джози. «Я заглянул к вам, мисс Темпл, чтобы обсудить заглавие вашей книги. Похоже, у Дональда появилась нелепая мысль воспользоваться одним из названий «Перл Бак» и предложить что-нибудь вроде троюрной сестры, сводного брата или доброго дедушки, тогда как я...» «Тогда как я», — спокойно ответила Джози, — «нахожу, что вы довольно жалкая личность, мистер Берн». По лицу Берна начала разливаться коричневая краска. «Послушайте, вы прекрасно знаете, что у мистера Керка не было подобной мысли. И уж подавно ее не могло быть у меня. С тех пор, как я познакомилась с вами, мистер Берн, вы ведете себя отвратительно и грубо. Если вы не в силах держаться со мной по-джентльменски, я отказываюсь от какого бы то ни было обсуждения с вами моей книги». «Джози!» — воскликнул Керк. Он бросил взгляд на своего партнера. «Феликс, ради бога, какая муха тебя укусила!» «Нахальная дамочка!» — с усмешкой пробормотал Берн. «Никто не заставляет Мандарин Пресс публиковать мою книгу», — продолжала Джози тем же спокойным и неторопливым тоном. «Я с удовольствием разорву с вами мой контракт, мистер Берн. Вы этого хотите?» Феликс Берн стоял совершенно неподвижно, только ровно дышала его грудная клетка, и в зрачках блестел тусклый огонь. И всей его фигуре было что-то тяжелое и упрямое. Когда он заговорил, его голос напоминал застывшийся роб. «Чего я хочу? Если Дональд намерен издавать каждого, кто в умственном смысле едва вышел из пеленок и приносит нам сырые рукописи, скверно подражающие великим авторам, ну что ж, я не возражаю. Именно поэтому Мандарин Пресс так близок к...» Он остановился, потом презрительно процедил сквозь зубы. «Я просмотрел ваш замечательный опус, мисс Темпл, пожертвовав ради этого своим сном. Я думаю, что это полное дерьмо». Она развернулась к нему спиной и отошла к окну. Эвери невозмутимо наблюдал за происходящим. Керк широко развел руками и опустил их снова. Потом он шагнул к Берну и заявил осипшим голосом: «Кончай это, Берн, ты пьян. Я поговорю с тобой в офисе». Берн облизал губы. Эллери вмешался. «Прежде чем вы разыграете физическую часть этой драмы, джентльмены, прошу минутку внимания. Берн, почему вы опоздали вчера вечером?» Издатель не сводил глаз со своего партнера. «Я спрашиваю вас, Берн, — повторил Эллери, — почему вы опоздали вчера вечером?» Берн медленно повернул голову, взглянул на Эллери с почти оскорбительным безразличием и рявкнул: «Идите к черту!» В этот момент, когда Джози, дрожа от гнева, стояла у окна, Дональд бессильно сжимал кулаки, а Берн и Эллери мерили друг друга взглядами. Откуда-то из внутренних покоев номера донесся надтреснутый старческий голос: «Помогите! Меня ограбили! На помощь!» Эллери поспешил мимо опешившего Хабла через столовую, и чьи-то Сональд, подскочив к старику: «Сядь, так ты себя угробишь! Что случилось? Что у тебя украли? Кто тебя обворовал?» «Мои книги!» — заревел старик с пунцовым лицом. «Мои книги! Ой, если я найду этого гнусного вора!» Он внезапно застонал и опустился в кресло. Мисс Диверси осторожно заглянула в кабинет из коридора с бледным и испуганным лицом. Бросив быстрый взгляд на своего подопечного, она кинулась к нему на помощь. Он оттолкнул ее с такой силой, что она зашаталась и чуть не упала. «Убирайся, гарпия!» — крикнул старик. «Я сыт по горло вами, вашими упражнениями и вашим драгоценным доктором Анжени. Черт побери всех сиделок и докторов, Квин! Квин, ну что же вы, не стойте здесь, разинув рот! Точно какой-нибудь туземец, найдите негодяя, который украл мои книги!» «Я вовсе не разинул рот», — отозвался Эллери с кривой улыбкой. «Я просто жду, когда вы придете в себя и успокоитесь, мой любезный доктор. Если вы начнете вести себя разумно, возможно, мы сможем услышать от вас что-нибудь более определенное. Насколько я понял, у вас пропали какие-то книги. Почему вы думаете, что их украли?» «Детектив!» — презрительно фыркнул старик. «Болван! Видите эту полку?» Он указал длинным кривым пальцем на одну из встроенных в стену полок, которая была наполовину пуста. «Да, я ее заметил, и путем сложных умозаключений пришел к выводу, что на этом месте хранились ваши драгоценные свитки. Но, может быть, вы все-таки будете выражаться более вразумительно, доктор, и ответите на мой вопрос?» «Почему я думаю, что их украли?» — простонал доктор Керк, раскачивая головой из стороны в сторону, словно питон. «Боже, спаси меня от идиотов! Они пропали, разве вы не видите?» «Это не обязательно одно и то же, доктор. Когда вы обнаружили пропажу? Когда вы видели их в последний раз?» «Час назад, сразу после завтрака. Потом я отправился в спальню, чтобы переодеться, и там это... Эскулапка!» Он сверкнул взглядом на мисс Диверси, которая с бледным и подавленным видом стояла у дальней стены, начала меня дергать и тормошить, треща без умолку, пока минуту назад я не вернулся сюда и не увидел, что их нет. «А где были вы, мисс Диверси?» — резко спросил Эллери. В голосе сиделки звучали слезы. «Он выгнал меня, сэр. Я пошла в офис просто поговорить с кем-нибудь, у кого есть нормальные человеческие чувства». «Ясно. Доктор, вы не слышали какого-нибудь шума в этой комнате, когда одевались в спальне?» «Я? Слышал? Ничего». «Он немного глуховат», — пробормотал Дональд Керк, «и не любит, когда ему об этом напоминают». «Перестань шептаться, Дональд!» «Итак, мистер Квин...» Эллери пожал плечами. «Я никогда не говорил, что обладаю ясновидением, доктор Керк. Какие книги у вас взяли?» «Мои комментарии к Пятикнижию». «Ваши что?» «Невежда», — пробурчал старый джентльмен. «Иудейские книги, идиот! Иудейские книги! Я посвятил последние 5 лет жизни исследованиям раввинских текстов, чтобы проверить одну теорию, которая утверждает, что...» «Иудейские книги», — медленно повторил Эллери. «Вы имеете в виду книги, написанные на иврите?» «Ну, разумеется! И больше ничего?» «Нет! Слава богу, эти вандалы не взяли мои китайские манускрипты. Я совершенно не представляю...» отметил Эллери. «Китайские манускрипты?» «Да, конечно. Вы же специалист по идеографическому письму. Теперь я вспомнил. Да, да, да. Ваша филологическая слава дошла и до ушей простых смертных, доктор. Так, так, значит, они пропали». Эллери подошел к полкам и оглядел их, но его глаза ничего не замечали. Они смотрели вглубь себя, и в них мерцал какой-то далекий свет. «Не понимаю, зачем кому-то понадобилось украсть эти книги?» — пробормотал Дональд, устало покачав головой. «Одна нелепость за другой. Вам это о чем-нибудь говорит, Квин?» Эллери медленно обернулся. «Это говорит мне о многих вещах, старина, но пока довольно туманных. Кстати, доктор, ваши книги были очень ценными?» «Нисколько. Они не нужны никому, кроме ученых». «Очень интересно. Видите ли, Керк, у иудейских книг есть одно замечательное свойство». Доктор Керк невольно бросил на него заинтересованный взгляд. Джози Темпл спокойно смотрела на губы Эллери, но в то же время в ее лице читалось напряженное ожидание, словно она боялась тех слов, которые эти губы могли произнести. «Замечательное?» — в замешательстве спросил Керк. «Вот именно. Дело в том, что иврит — не совсем обычный язык. Как в рукописном, так и в печатном варианте на нем пишут наоборот». «Наоборот», — — выдохнула мисс Диверси. «О, сэр, это на нем пишут, — повторил Эллери, — наоборот. И читают наоборот, и печатают тоже, то есть прямо противоположно тому, что происходит в романских языках. Это верно, доктор?» «Разумеется, верно», — фыркнул старый джентльмен. «Только почему вы говорите лишь о романских языках? И почему ради семи тельцов Вассана вас это так удивляет?» Примечание. Вассан — страна, которая упоминается в Ветхом Завете как земля плодородия и изобилия. «Дело в том, — пояснил Эллери извиняющимся тоном, — что преступление было совершено тоже, наоборот». «О, небо! Защити нас от невежественных мудрецов!» — простонал доктор Кирк. «И что из этого, черт возьми? Я хочу, чтобы мне вернули мои книги, к чертям ваши наоборот!» Он помолчал, потом в его впалых глазах неожиданно блеснул злобный огонек. «Послушайте, идиот, вы что же хотите обвинить в этом абсурдном убийстве меня?» «Я никого не обвиняю», — возразил Эллери. «Но вы не можете отрицать, что в данных обстоятельствах это выглядит довольно странно». «Не более странно, чем ваша шляпа», — проворчал доктор Кирк. «Верните мне мои книги!» Эллери вздохнул и решительно взялся за трость. «Прошу меня простить, доктор, но в настоящий момент я не вижу никакой возможности найти ваши фолианты. Вы можете позвонить моему отцу, инспектору Квину, в отделение полиции и сообщить ему об этом происшествии. Мисс Темпл...» Она вздрогнула. «Да, мистер Квин, не могли бы вы уделить мне одну минуту?» Все следили за тем, как он вывел маленькую женщину в коридор и плотно закрыл за собой дверь. «Почему вы не упомянули об этом раньше?» «О, цветок лотоса!» «Не упомянула о чем, мистер Квин?» «О том, что я только что вспомнил сам». «Почему вы не упомянули тот факт, что одним из самых ярких примеров противоположности во всей китайской культуре является не что иное, как китайский язык?» «Язык? А, она слабо улыбнулась. «Вы очень подозрительны, мистер Квин. Я просто об этом не подумала. Очевидно, вы хотите сказать, что если не считать иврита, китайский, возможно, единственный язык, в котором слова пишутся наоборот, а кроме того, располагаются сверху вниз, вместо того, чтобы писаться слева направо. Но что из этого следует?» «Ничего, кроме одного», — пробормотал Эллери. «Вы об этом не упомянули». Она топнула ногой. «О, вы ничем не лучше других! Или в этом воздухе есть что-то такое, что делает людей глупцами? Похоже, у всех, кроме Дональда Кирка, развилось явное умопомешательство. И даже он... Ну и что с того, что я об этом не упомянула? Какое это может иметь значение? Вы же видите, что вор не украл китайских книг доктора Кирка». «Наверное», — нахмурил брови Эллери. «И меня это беспокоит. Почему? Неувязка с убийственными последствиями? Или просто я делаю из слишком простой мухи слишком сложного слона? В любом случае, над этим стоит подумать. Китай, Китай, Китай. Я начинаю жалеть, что у меня под рукой нет Чарли Чана, чтобы прояснить все эти экзотические восточные тайны. Я в полном замешательстве. Все выглядит бессмысленным. Абсолютно все. Это самое загадочное преступление в мире». Примечание. Чан Чарли. Вымышленный детектив, американец китайского происхождения, созданный пером американского романиста и драматурга Эрла Дер Биггерса. «Мне очень жаль», — проговорила Джози, опустив глаза, — «что я ничем не могу вам помочь. Правда, жаль». Протянул Эллери. «Что ж, спасибо, мисс Темпл». Он сжал ее руку и похлопал по ней ладонью. Все могло быть гораздо хуже. И, возможно, еще будет. Кто знает, какие сюрпризы, наоборот, ждут нас завтра. Глава 9. Испорченная Фуджоу. На следующее утро Джуна, незаменимый слуга Квина, просунул в его спальню свое юное остроносое лицо с оливковым оттенком кожи. «Как, мистер Эллери!» — воскликнул он. «Я и не знал, что вы уже встали!» Его изумление было основано на богатом опыте, который в корне подрывал сегодняшний случай. Мистер Эллери Квин, который совсем не трудился и не прял, если не считать чисто умственной работы, был не самым большим любителем ранних подъемов на земле, и обычно его худощавая фигура, распростертая в невинном сне поперек нижней части двухъярусной кровати, заставляла инспектора каждое утро взрываться, подобно терпеливому вулкану, глухими раскатами уговоров и увещеваний. Но сегодня в эту неслыханную рань было 10 часов утра. Эллери уже сидел на кровати в своей эпонжевой пижаме, весь взъерошенный после сна, и, водрузив на нос пенсне, читал какую-то толстую книгу. Примечание. Эпонж — вид китайского шелка. «Убери эту дурацкую ухмылку со своего лица, Джуна!» — рассеянно велел Эллери, не отрывая глаз от страницы. «Разве человек не может встать пораньше?» Джуна нахмурился. «Что вы читаете?» «Объемистый труд о китайских обычаях, неуч. Впрочем, не могу сказать, что она мне очень помогает». Он отбросил книгу в сторону, зевнул и со вздохом наслаждения откинулся на подушке. «Принеси-ка мне гигантский тост и ведро кофе, Джуна!» «Вы бы лучше встали». Мрачно посоветовал тот. «С какой стати мне вставать, мой юный друг?» — пробормотал Эллери голосом, слегка приглушенным подушкой. «С такой, что вас кое-кто хочет видеть». Эллери резко выпрямился, и пенсне повисло у него за ухом. «Сколько можно объяснять? Почему ты сразу не сказал об этом, варвар?» «Кто это? Давно он ждет?» Он вскочил с постели и схватил свой халат. «Это мистер МакГауэн». «И как вы и догадались, что это он?» Со сдержанным восхищением спросил Джуна, привалившись к косяку двери. «МакГауэн?» «Странно», — пробормотал Эллери. «А, ты об этом. Все очень просто, мой несравненный Джуна. На свете существует всего два пола, если не считать некоторых особых отклонений от природы, так что по самым приблизительным подсчетам шансы были 50 на 50. «Вы уж скажете», — возразил Джуна с недоверчивой улыбкой и исчез. Потом воплотился снова, опять просунул в комнату свою мальчишескую голову, сказал: «Кофе стоит на столе», и исчез уже окончательно. Выйдя в гостиную, Эллери увидел высокого Глена МакГауэна, который беспокойно ходил взад-вперед около огня, трещавшего в камине. «Квин!» — резко остановился он. «Простите за вторжение, я понятия не имел, что вытащу вас из постели». Эллери беспечно покачал крупной головой. «Пустяки, вы оказали мне услугу, а о времени моего подъема я лучше умолчу. Не хотите составить мне компанию за завтраком, МакГауэн?» «Спасибо, я уже перекусил. Не хочу вас задерживать. Я лучше подожду». «Полагаю», — усмехнулся Эллери, — «вы знакомы с мыслью, которую епископ Хэбер определил как восьмое блаженство Свифта, хотя на самом деле она принадлежит попу». «Простите», — вытаращил глаза МакГауэн. «Я сказал попу. Имеется в виду поэт Александр Поп. В своем письме Джону Гэю он написал: «Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо он никогда не разочаруется». В общем, сегодня я не в том настроении, чтобы разбрасываться чужими дарами. С другой стороны, мне только сейчас стало ясно, что я умираю с голоду. Мы можем поговорить, пока я буду заливать горючее. Эллери сел и взял апельсиновый сок, оставив МакГауэна стоять с полуоткрытым ртом. Он заметил, что в щели двери, ведущей на кухню, появился блестящий молодой глаз и с большим любопытством уставился на его посетителя. «Вы уверены, что не хотите ко мне присоединиться?» «Вполне». МакГауэн заколебался. «Вы всегда так разговариваете перед завтраком, Квин?» Эллери улыбнулся и выпил сок. «Прошу прощения, дурная привычка». МакГауэн снова расхаживал по комнате, потом резко остановился и заявил: «Я сожалею о том, что произошло вчера вечером, Квин. Доктор Керк непредсказуем. Уверяю вас, что Марселла и я, и все мы чувствуем себя пристыженными его вчерашней выходкой. Ну, разумеется, у старости есть свои права, но этот человек — тиран. Но, кроме того, он не понимает необходимости провести официальное расследование». «Все в порядке», — весело отозвался Квин, пережевывая тост. Больше он ничего не сказал, видимо, предоставив вести разговор своему собеседнику. «Ладно», — МакГауэн неожиданно покачал головой и сел в кресло у камина. «Наверное, вы спрашиваете себя, зачем я к вам явился?» Эллери поднял чашку. «В конце концов, я тоже человек. Не могу сказать, что я ждал вашего визита». МакГауэн невесело рассмеялся. «Прежде всего, я хотел лично принести вам свои извинения. Я считаю себя членом семьи Керк, поскольку мы с Марселлой...» «Впрочем, дело не в этом, Квин». Эллери со вздохом откинулся в кресле и вытер губы салфеткой. Он предложил МакГауэну сигарету, от которой тот отказался, и закурил сам. «Ну вот, так мир выглядит гораздо лучше», — констатировал Квин. «Итак, МакГауэн, я вас слушаю». Некоторое время они молча, холодно смотрели друг на друга. Потом МакГауэн начал рыться в своем внутреннем кармане. «Никак не могу раскусить вас, Квин. У меня такое чувство, будто вы знаете гораздо больше, чем хотите показать. А я как кузнечик», — ответил Квин. «У меня защитная окраска. Это свойство необходимо в моей профессии, МакГауэн». Он скосил глаза на кончик своей сигареты. «Вероятно, вы имеете в виду убийство?» «Да». «Я ничего не знаю. Если уж на то пошло, — с грустью добавил Эллери, — я знаю даже меньше, чем ничего. Однако мне интересно, что знаете вы?» МакГауэн взглянул на него. «Нет, я не хочу перевести разговор на вас, но вам наверняка что-то известно. И вы поступите очень мудро, разделив свое знание со мной. Во мне и так уже напихано столько секретов, что если привязать их кому-нибудь на шею, они утянут беднягу на дно. А кроме того, я лицо неофициальное, вы сами понимаете, как удобно это положение. Я могу говорить только то, что хочу, и держать остальное при себе». МакГауэн нервно потер подбородок. «Не понимаю, о чем вы? По-вашему, я что-то скрываю?» «Смею заверить». Эллери смерил его холодным взглядом, потом снова сунул в рот сигарету и с задумчивым видом затянулся. «Боже, боже, кажется, я потерял свою хватку. Что ж, МакГауэн, говорите, что у вас на уме, или скорее, что у вас в руке?» МакГауэн раскрыл большой кулак, и Эллери увидел на его широкой ладони маленький кожаный предмет, похожий на футляр для визитных карточек. «Вот», — сказал он, — «я вижу какой-то футляр из кожи или кожзаменителя. К сожалению, у меня нет рентгеновских лучей. Дайте взглянуть поближе». Но МакГауэн, не выпуская из рук футляра и не поднимая от него глаз, ответил: «Я только что это купил. То что лежит в футляре. Нечто ценное. Разумеется, это только совпадение, но я чувствую, что у меня могут быть проблемы и даже неприятности, хотя, уверяю вас, я совершенно не виноват ни в чем, что... Эллири смотрел на него немигающим взглядом, Магаон вел себя очень нервно. Мне совершенно нечего скрывать, но если я умолчу об этом обстоятельстве, боюсь, кто-нибудь из полиции может о нем узнать, а это будет неловко и очень неприятно. Поэтому, думаю, осмотра все-таки не избежать, — заметил Эллири. «О чем вы говорите, Магаон?» Магаон протянул ему кожаный футляр. Эллири с любопытством повертел его в руках, всем своим видом демонстрируя сдержанность и отстраненность, которые воспитали в нем многие годы, проведенные за изучением самых странных предметов. Футляр был из чистого сафьяна, черного цвета, и застегивался, похоже, на простой замок с пружиной и защелкой. Он нажал на маленькую кнопку, и крышка откинулась. Внутри футляра, на атласной подкладке, лежал прямоугольный конверт из плотного молочно-белого пергамина, а в конверте, завернутая в прозрачный чехольчик, лежала почтовая марка. Магаон молча достал никелированные щипцы и протянул их Эллери. Эллери открыл конверт и с помощью щипцов довольно неуклюже извлек из него чехольчик. Марка была отчетливо видна сквозь целлофан. Она была очень крупной, больше в ширину, чем в высоту, и аккуратно перфорирована по всем четырем краям. Кайма имела охренно-желтый цвет, а нижняя часть прямоугольника изображала китайскую цветочную гирлянду. В двух нижних углах указывалось достоинство марки — $1. В верхней части рамки толстыми, охренного оттенка прописными буквами стоял. «Что это значит, Магаон?» «Поднесите ее к свету», — спокойно посоветовал Магаон. Эллери бросил на него быстрый взгляд и повиновался. Он сразу увидел на тонкой бумаге очаровательную маленькую сцену, набросанную в черно-белых тонах. На переднем плане находилось длинное церемониальное каноэ или что-то в этом роде, в котором сидело множество китайцев. А на заднем плане виднелась гавань. Судя по надписи наверху, это был порт Фуцзоу. «Поразительно», — отметил он. «Это просто поразительно». Он бросил на Магаона еще один быстрый взгляд и заметил, что в глазах его что-то блеснуло. Магаон добавил тем же спокойным голосом: «Переверните марку наоборот». Эллери так и сделал. В следующий момент, хотя это было невероятно, он увидел ту же самую сцену с гаванью, ярко напечатанную на обратной стороне марки. Сверху она была измазана высохшим и потрескавшимся клеем. «Наоборот?» — спросил он медленно. «Ну, конечно, наоборот». Магаон взял щипцы с зажатым в них чехольчиком и убрал марку обратно в конверт. «Удивительно, не правда ли?» — поинтересовался он приглушенным голосом. «Насколько я знаю, это единственная ошибка такого рода во всей истории филателии. О подобных раритетах мечтают все коллекционеры». «Наоборот?» — снова повторил Эллери, словно задав сам себе вопрос, ответ на который выглядел слишком простым, чтобы быть правдой. Он откинулся в кресле и затянулся сигаретой, полузакрыв глаза. «Так-так, весьма плодотворный визит, Магаон. Каким образом могла произойти такая ошибка?» Магаон захлопнул крышку и с небрежным видом сунул футляр назад в карман. «Как видите, это марка двухцветная. Мы называем такие биколор. Например, охра и черный цвет. Это означает, что лист с марками, ну, вы, конечно, знаете, что их выпускают листами, а не печатают по отдельности, должен был пройти через печатный цвет дважды. Эллери кивнул. Один раз для охры и один раз для черного, понятно. Отсюда уже нетрудно заключить, что произошло в нашем случае. После того, как напечатали и высушили охренную половину, что-то пошло не так. Вместо того, чтобы положить лист лицевой стороной кверху, невнимательный печатник пустил его лицом вниз. Вследствие этого черное изображение появилось на задней, а не на лицевой части марки. Однако существует и государственный контроль, черт возьми. Наши почтовые власти весьма строги, не правда ли? Я все-таки не понимаю, как такую марку могли пустить в обращение. Я всегда считал, что в подобных случаях все испорченные листы выбраковывают и уничтожают. Обычно так и делают, но иногда один или два листа все же выходят в оборот, либо по ошибке служащих, либо потому, что кто-то из официальных лиц нарочно крадет их для того, чтобы распространять среди филателистов. Например, американские 24-центовые почтовые марки с перевернутым изображением просто ускользнули от внимания инспекторов. Что касается этой Фуцзоу, Макгаун покачал головой. Я не могу вам сказать, что произошло на самом деле, но марка существует. «Вижу», — откликнулся Эллери, и некоторое время молчание в комнате нарушало только оживленная деятельность Джуны, который мыл на кухне посуду, оставшуюся от завтрака. «Значит, вы пришли ко мне для того, чтобы сообщить о вашей покупке, Макгаун? Испугались принципа наоборот?» «Я ничего не боюсь», — сухо ответил Макгаун, и Эллери, посмотрев на его холодные глаза и крепкий подбородок, готов был в это поверить. «С другой стороны, я хитрый шотландец, Квин, и совсем не хочу, чтобы меня поймали со спущенными штанами в какой-нибудь...» Он не закончил. Потом заговорил более беспечным тоном. «Эта марка Фуцзоу, то, что мы называем местной серией, город Фуцзоу входил в число открытых портов, но при этом выпускал почтовые марки для собственных нужд. Примечание. Согласно Нанкинскому договору, подписанному в 1842 году после поражения Китая в Англо-Китайской войне, для английской торговли были открыты 5 китайских портов – Гуанчжоу, Амой, Фуцзоу, Нинбо и Шанхай. Я специализируюсь по местным сериям и собираю только их. Местные могут быть в любой стране. В Соединенных Штатах, Швеции, Швейцарии. Скажите, пробормотал Эллери, а об этой марке было что-нибудь слышно раньше, или вы наткнулись на вещи, которые даже не подозревали? Нет-нет, среди экспертов уже много лет знают об ошибке печатника, которая произошла при выпуске этих марок. Однако все считали, что испорченные листы были целиком уничтожены властями Фуцзоу. Это первый экземпляр, который я увидел. А как вы на него вышли, если не секрет? Это довольно необычная история, пояснил Макгауэн, нахмурив брови. Вы когда-нибудь слышали о человеке по фамилии Варджан? Варджан. Армянин? Нет, не слышал. Да, он армянин. Среди этих ребят много армян. Так вот, Варджан – один из самых известных торговцев марками в Нью-Йорке. Сегодня утром очень рано он позвонил мне домой и попросил немедленно прийти к нему в офис, заметив, что хочет показать мне нечто такое, что меня наверняка заинтересует. А у меня на этой неделе, как назло, не было ни одной покупки. Я ничего не мог найти. Да еще это убийство, от которого остался такой тяжелый осадок. В общем, я решил, что могу позволить себе небольшой кутеж. Макгаун пожал плечами. Я знал, что Варджан не стал бы меня приглашать, если бы у него не было действительно качественной вещи. Он всегда присматривает для меня что-нибудь из местных. Не так много коллекционеров собирают такие серии, и они всегда довольно редки. Он откинулся назад и скрестил руки на широкой груди. Полагаю, что подобное случалось и раньше. О, да. Так вот, Варджан показал мне Фуджоу и сказал, что, возможно, эта марка входила в целый лист, ускользнувший от внимания контролеров, или ее тайком вынес человек, понимавший, какую ценность будет иметь такой необычный раритет. Многие годы о ней ничего не слышали, хотя марка, несомненно, старая. Ее выпустили еще во времена открытых портов в провинции Фукиен, и тут вдруг она выплыла наверх. Варджан выставил ее на продажу. «Продолжайте», — попросил Эллери. «Если не считать совпадение между ошибкой, допущенной при печати этой марки, и принципом наоборот, хотя надо признать, что это выглядит достаточно настораживающе, я не вижу в этом ничего странного. Пока». «В самом деле?» Магауан потер свой нос. «Ну, не знаю. Понимаете, она настоящая? Никаких фальшивок или чего-то в этом роде? Мне кажется, не так уж трудно подделать такую марку». «Господи, конечно, нет!» — с улыбкой ответил Магауан. «В ее подлинности нет сомнений. У исходных форм, с которых печатаются марки, всегда есть масса незначительных, но характерных признаков. Я все проверил и убедился, что на марке Фуджоу присутствуют все необходимые признаки, которые практически нельзя подделать. Я не говорю уже о том, что ее аутентичность засвидетельствовал сам Варджан, а он эксперт. Бумага, рисунок, точки перфорации. Нет, все в порядке, уверяю вас, это не подделка». «В таком случае, — спросил Эллери, — что вас беспокоит?» «Прежний хозяин марки». «Хозяин?» Магауан встал и подошел к камину. «То есть нечто странное. Само собой, я захотел узнать, где Варджан нашел эту марку. Часто имя владельца, продающего редкий экземпляр, свидетельствует о его подлинности не меньше, чем подробная экспертиза. И представьте, Варджан мне не ответил». «Вот как!» — задумчиво протянул Эллери. «Понимаете, он ни словом не обмолвился насчет того, откуда у него марка. Отговорился тем, что не может этого сказать». «У вас сложилось впечатление, что он сам не знает, кто владелец, или знает, но не хочет говорить?» «Конечно, знает. У меня такое чувство, словно он работает на кого-то в качестве агента. И мне это не нравится». «Почему?» Магауан обернулся, и его черная фигура резко проступила на фоне огня. «Сам не знаю, почему», — медленно проговорил он, — «но мне это не нравится. Тут что-то нечисто». «Вы думаете, — спросил Эллери, — что ее кто-то украл? Это вас беспокоит?» «Нет, нет. На Варджана можно положиться. А он сказал мне, что марка не украдена. Я прямо спросил его об этом. У него был даже оскорбленный вид. Я уверен, что он говорил правду. Варджан спросил, зачем мне знать происхождение марки. Раньше, — сказал он, — я не был так разборчив». Это его собственное слово. Само это замечание в его устах звучало довольно странно, словно он нарочно хотел меня задеть. Но потом я подумал, что, скорее всего, его просто возмутило, когда я подверг сомнению его репутацию. Он позвонил мне первому, потому что, как он объяснил, я самый большой коллекционер местных серий, каких он знает. «Хотел бы я сказать, что вижу в этом какой-то смысл», — хмуро пробормотал Эллери. Потом с улыбкой взглянул на Магауэна. «Хотел бы, но не могу. Возможно, я слишком мнителен», — согласился Магауан, пожав плечами. «Мне хочется перестраховаться, но вы должны понять мое положение. Тут есть что-то вроде того чертового убийства, где все было перевернуто наоборот. Он сдвинул брови. В этом деле была еще одна странность. «Похоже, сегодня вам выпал трудный день», — рассмеялся Эллери. «Или вы всегда так осторожны?» «Что случилось?» «Прежде всего, вы должны понять характер Ворчана. Я уже сказал, что на него можно положиться, но что ни говори, он все-таки армянин, и торгашество у него в крови. Покупка у Ворчана — это особый разговор. Он всегда заламывает немыслимую цену, и с ним надо держать ухо востро. Не было случая, когда я не выторговал бы у него значительную сумму, но на этот раз он назвал свою цену и наотрез отказался сбавить хоть цент. И мне пришлось заплатить столько, сколько он потребовал». «Ну что ж», — заметил Эллери, — «тогда все понятно. Если то, что вы говорите, правда, можно не сомневаться, что он действовал в интересах какого-то человека, который заранее назначил для своей марки фиксированную цену плюс, надо полагать, некоторые комиссионные. Вы действительно так думаете?» «Я в этом уверен». «Ладно», — вздохнул МакГаун, — «возможно, я стал слишком нервным для этого бизнеса, но мне хотелось кому-нибудь об этом рассказать. Теперь я вне подозрений?» «Для меня — да», — искренне ответил Эллери. Он встал и погасил сигарету в пепельнице. «Кстати, вы не могли бы представить меня этому Ворчану МакГаун? Возможно, он мне пригодится?» «Значит, вы все-таки думаете...» Эллери пожал плечами. «В вашем рассказе мне не понравилось только одно. Сам факт совпадения. А я терпеть не могу совпадений». Заведение Авдо Ворчана, как выяснил Эллери, находилось на восточной 45-й улице в маленьком магазинчике с пыльными окнами, заваленными альбомами для почтовых марок. Войдя внутрь, они попали в узкое помещение с обшарпанным прилавком, накрытым толстым стеклом, под которым лежали листы с оцененными марками. Но в глубине стоял старомодный железный сейф. Ворчан оказался высоким и худым мужчиной, с острыми чертами смуглого лица и красивыми черными глазами, блестевшими из-под длинных ресниц. В его жестах было что-то стремительное и властное, а пальцы казались тонкими и ловкими, как у художника. Когда они вошли, он стоял за прилавком и занимался с каким-то старым потрепанным мужчиной, который то и дело сверялся со своим блокнотом и называл марки по номерам. Бросив острый взгляд на МакГауэна, он произнес: «А, мистер МакГаун, что-нибудь не так?» Потом, искоса взглянув на Эллери, снова повернулся к посетителю. «О, нет», — натянуто ответил МакГаун, — «просто решил зайти, чтобы представить моего друга. Мы подождем, пока вы не освободитесь». «Хорошо», — согласился Ворчан и продолжил разговаривать с потрепанным мужчиной. Эллери внимательно следил за тем, как Ворчан общался с покупателем. Щипцы он держал в руках так, словно они были живыми. Было одно удовольствие смотреть, как искусно он оттягивал прозрачную ленту, крепившую в альбоме марки. Все его движения были легкие и уверенные. В нем чувствовалось что-то характерное, словно его вместе со всей обстановкой перенесли сюда из какого-нибудь романа Диккенса. Магазин, продавец, почтовые марки источали тот заплесневелый запах, который с ностальгическим вздохом представляют себе читатели лавки древностей. Очарованный Эллери с интересом наблюдал за тем, как маленькие разноцветные квадратики ныряют в кармашки альбомов. МакГауэн слонялся по магазину и невидящим взглядом смотрел на картонные листы с дешевыми марками. Потом потрепанный мужчина вытащил 4 20-долларовых банкнота из своего бумажника, больше похожего на дорожную сумку, в которой странники носят хлеб и сыр. получил сдачу из нескольких мелких купюр и серебра и вышел из магазина с купленными марками в кармане и отсутствующей улыбкой на губах. «Да, мистер МакГаун», — мягко спросил Варджан, когда затих звон колокольчика, висевшего по старой моде у двери. «Ох!» — МакГаун слегка побледнел. «Познакомьтесь с мистером Эллери Квином». Варджан устремил на Эллери черные блестящие глаза. «Мистер Эллери Квин, вот как! Вы коллекционер, мистер Квин? Я собираю, но только не марки». Беспечно ответил Эллери. «Да, может быть, монеты?» «Нет, не монеты. Я собираю странные факты, мистер Варджан». Блеск черных глаз прикрыли полуопустившиеся веки. «Странные факты?» Варджан улыбнулся. «Боюсь, я не совсем вас понимаю, мистер Квин». «Ну что ж», — весело откликнулся Эллери, — «прежде всего надо отличать одни странные факты от других. Сегодня утром я ищу очень странные факты, готов поспорить, что они станут ценнейшими экземплярами в моей коллекции». Варджан показал ослепительные белые зубы. «Ваш друг мистер МакГаун шутит надо мной». МакГаун вспыхнул. «Я никогда еще не был так серьезен», — резко ответил Эллери, перегнувшись через прилавок и посмотрев прямо в блестящие глаза продавца. «Скажите, Варджан, в чьих интересах вы действовали сегодня утром, продав мистеру МакГауну марку Фуджоу?» Варджан некоторое время молча выдерживал его взгляд, потом расслабился и вздохнул. «Никогда бы не подумал, — произнес он с упреком, — что вы способны на такой поступок, мистер МакГауэн. Кажется, мы оба согласились с тем, что это конфиденциальная покупка. Вы должны рассказать мистеру Квину, — возразил МакГауэн резким тоном, все еще с краской на щеках. Почему? Мягко осведомился армянин. «Я должен что-то рассказывать вашему мистеру Квину». «А потому, — небрежно ответил Эллери, — что я расследую убийство мсье Варджан. У меня есть основания полагать, что марка Фуджоу связана с этим делом». У продавца перехватило дыхание, и в его глазах вспыхнула тревога. «Убийство! — выдохнул он. — Ну, конечно, вы... «Какое убийство?» «Не тяните время», — посоветовал Эллери. «Вы что, не читаете газет?» «Убийство неопознанного мужчины на 22-м этаже отеля «Чанселор». «Чанселор?» Варджан покусал свои темные губы. «Я ничего не знал, я не читаю газет». Нащупав стоявший за прилавком стул, он сел и пробормотал. «Да, в этом деле я выступил как посредник». «Меня просили не разглашать личности человека, на которого я работал». МакГаун поставил кулаки на прилавок и крикнул: «Варджан, черт возьми, кто это?» «Тише, тише», — вмешался Эллери. «Не надо прибегать к насилию, МакГаун. Я уверен, мистер Варджан и так готов нам все рассказать, не правда ли?» «Я вам скажу», — хмуро ответил армянин. «Я могу объяснить, почему позвонил сначала вам, МакГаун». «Убийство!» Он передернул плечами. «Мой этот человек сказал мне», — армянин облизал губы, — «чтобы я предложил эту марку именно вам». У МакГауна отвисла челюсть. «Вы хотите сказать, — прошипел он, — что этим утром продали мне Фуджоу по особому указанию? Вы должны были продать ее только мне». «Да». «А кто это был, Варджан?» — мягко спросил Эллери. «Я...» Варджан остановился, его черные глаза смотрели на них умоляющим взглядом. «Говорите, черт тебя подери!» — взревел МакГаун, бросившись вперед. Он схватил огромной рукой армянина за пиджак и встряхнул так, что голова у него дернулась, а смуглое лицо стало зеленоватым. «Прекратите, Магавен!» Резко потребовал Эллери. «Довольно, говорю вам!» Магавен, тяжело дыша, неохотно ослабил хватку. Варджан глубоко вздохнул и перевел испуганный взгляд с одного на другого. «Ну!» — рявкнул Магавен. «Видите ли, — промямлил армянин, страдальчески вращая глазами, — это один из самых крупных в мире коллекционеров, специализирующихся по Китаю!» Неожиданно закончил за него Эллери. «Ну, конечно, Фуджоу, Китай!» «Да, по Китаю. Видите ли, он...» «Кто это?» — заорал Магавен страшным голосом. Варджан развел руками, всем своим видом показывая, что не может больше сопротивляться. «Мне очень жаль, но я...» «Это был ваш друг, мистер Дональд Кирк». Глава 10. Странный похититель. У Магавена был совершенно убитый вид. Всю обратную дорогу от Варджана к отелю «Чанселор» он сидел бледный и безмолвный, откинувшись на сиденье такси. Эллери тоже молчал, но его сдвинутые брови говорили о глубоком размышлении. «Кирк», — пробормотал он наконец. «Некоторые вещи плохо поддаются объяснению. Обычно поступки людей основаны на заурядной психологии. Люди действуют, подчиняясь своим внутренним импульсам. Можно просто смотреть по сторонам и оценивать физиологические возможности окружающих тебя марионеток. Но Кирк... невероятно!» «Я не могу этого понять», — произнес Магавен тихим и унылым голосом. «Здесь должна быть какая-то ошибка, Квин, чтобы Дональд мог сделать такую вещь и со мной. Это немыслимо. Совсем не в его характере подставить меня под удар.